Русская старина. 1873. Книга 5. Страница 714. Хотя цензура и разрешила комедию, но весьма основательно изуродовала ее, выбросив примерно восьмую часть текста вовсе. На письмо Капниста последовал следующий ответ Нерединского-Милецкого. «Его императорское величество, снисходя на желание ваше, всемилостивейше дозволяет сочиненную вами комедию под названием «Ябеда» напечатать с надписанием о посвящении онного сочинения августейшему имени его величества. С совершенным почтением и преданностью честь имею прибыть вашим, милостивый государь мой, покорнейшим слугой Юрий Нерединской-Милецкой в Павловске июня 29 дня 1798 года». Получив разрешение, Капнист подарил право печатания комедии понравившемуся ему актеру Крутицкому, исполнителю роли Кривосудова в комедии. В том же 1798 году актер Крутицкий очень быстро успел напечатать комедию в количестве более 1200 экземпляров. Несколько экземпляров сверх этого Крутицкий напечатал в качестве подносных на особой бумаге. В эти экземпляры, а также в какую-то часть общего тиража, он, кроме гравированного фронтисписа с посвящением комедии Павлу I, добавил еще страницы, на которых были напечатаны вышеприведенное письмо Нерединского-Милецкого к Капнисту и письмо самого Капниста к актеру Крутицкому, издателю «Ябеды». Письмо это таково. «Милостивый государь мой, Антон Михайлович, препровождая вам при всем комедию мою «Ябеду», прошу покорно принять от меня право к напечатанию оной в пользу вашу. И верьте, милостивый государь мой, что к всему побуждаюсь я единственно желанием доказать перед всеми уважение, которое к дарованиям вашим ощущаю, и надеждою, что сочинение мое также благосклонно принято будет от вас, читателями, как зрителями принято было. Есмь с истинным почтением и так далее. Капнист. 1798 года, сентября 30 дня. Привожу текст этих любопытных писем, потому что особые экземпляры «Ябеды», в которых они напечатаны, представляют большую библиографическую редкость. Почти все библиографы указывают число страниц в ней 135, то есть описывают обыкновенные экземпляры, без приведенных выше писем, тогда как в особых экземплярах страниц 138. На добавочных страницах и были напечатаны указанные два последних письма. Появление Ябеды на сцене, вызвав восторг одной части зрителей, пробудила ярость и негодование у другой. К этой второй части принадлежали крупные бюрократы-чиновники, увидевшие в образах комедии свои собственные портреты. На автора посыпались доносы, адресованные на имя самого Павла I. Торопливый в своих решениях, Павел тут же приказал комедию запретить, напечатанные экземпляры арестовать, а автора немедленно сослать в Сибирь. Комедия прошла в театре всего 4 раза. Вышедшие к этому времени в свет печатные ее экземпляры в количестве 1211 были немедленно арестованы. По этому поводу сохранился любопытный документ такого содержания. «Милостивый государь Дмитрий Николаевич Неплюев, Смирнов-Сокольский, по высочайшей воле государя-императора, отобранные мною от господина Крутицкого иждивением его напечатанные 1211 экземпляров комедии «Ябеды», при всем имею честь припроводить к вашему превосходительству барон фон дер Пален. Подобные дела при Павле I делались быстро. Комедию запечатали сургучом в сундуке цензуры, а авторы ее капнисты.